Ты какой большой парень. Как зовут? М? Учишься хорошо? Молодец. Бейсбол любишь? М? Самым неприятным в нем был рот, такой мокрый, что между шевелящимися губами натягивались блестящие нити слюны. Именно это, да и все остальное в облике мистера Оута Филдса не позволило Фрэнку насладиться обедом, то есть трапезой, имевшей место в ресторане огромного отеля. Оут Филдс чавкал и оставлял жирные следы губ на стакане с водой. Макнув хрустящий рогалик в соусник, он потащил его в рот и обляпал жилет ярко-рыжей подливкой. — Вы абсолютно правы, Оут, — беспрестанно повторял отец. — Разумеется, я с вами согласен. Несколько раз Фрэнк ловил на себе его испуганный взгляд, словно отца удивляло присутствие сына. Бейсбольный матч тоже разочаровал. Никто не сделал круговой пробежки, которая, по мнению Фрэнка, слабо разбиравшегося в правилах, была смыслом игры. Весь последний период болела голова, отбившего в глаза солнце, и хотелось в уборную, но он не решался поднять сию тему. Затем еще была мука грязной подземки, которые добирались на Пенсильванский вокзал, и сердитый выговор отца за то, что Фрэнк не сказал Оуту Филдсу спасибо за прекрасный день. Они ждали, когда откроют выход на платформу, и Фрэнк из-под тишка разглядывал измученное усталостью и моральным унижением отцовское лицо в тусклом освещении перронного навеса, казавшееся обрюзгшим, рыхлым и очень старым. Потом он опустил взгляд и заметил, что отцова штанина слегка подрагивает от движений, спрятанной в карман руки, которой отец беспокойно почесывал промежность. Позже этот эпизод станет единственным ярким воспоминанием о том дне, но вечером, когда Фрэнк босиком пробрался в скособоченный и странно съежившийся сортир, неудержимые рвотные спазмы вызвало видение жующего рта Оута Филдса. Лишь годы спустя из обрывочных сцен сложилась целая картинка. Заместитель управляющего Нью-Аркским отделением Эрл Уиллер, уберегшийся от всех увольнений и сокращений в годы Великой депрессии, чем-то привлек внимание головной конторы как кандидат на должность первого помощника Оута Филдса. Столь же нескоро получило объяснение имя Оут. Отсутствие уменьшительной формы в именах вроде Эрл всегда служило небольшой помехой для входа в мир непременных ласкательных имен в корпорацию жизнерадостных Биллов, Джеков, Гербов и Тедов, и потому Оут стало лучшим, что можно было придумать для человека, нареченного Отисом. Однако высшее руководство постановило, что Оут Филдс вполне обойдется без первого помощника, и повышение накрылось, о чем Эрлу Уиллеру прямо либо намеками сообщили за трапезой, либо на матче. Неизвестно, смирился ли отец с крахом надежд, но Фрэнк знал, что до конца жизни он так и не понял, почему это произошло. Наверное, это событие, с которого начался закат Эрла Уиллера, был первым в череде других, недоступных его пониманию. Вплоть до ухода на пенсию после войны, вскоре после отставки и смерти Оута Филдса, его перебрасывали с должности на должность, в результате чего он съехал с заместителя управляющего до простого торговца в Гаррисберге, Пенсильвания. Даже в те годы недоумение его только росло. И он не мог постичь, отчего слабеет здоровье, почему так быстро и тяжко стареет жена. Не понимал равнодушия двух старших сыновей и уж совсем безумного бунтарства, предательства и морального краха младшего. Портовый грузчик, кассир кафетерия, неблагодарный, озлобленный слабак и сквернослов, который пьянствует бог весть с какими дружками из Гринвич-Виллидж. Паскудник, который только и может, что сводить мать с ума своим молчанием по 6-8 месяцев, а затем отправить письмо без обратного адреса, но с припиской «На прошлой неделе женился. Как-нибудь привезу показать». К счастью для Эрла Уиллера, он не слышал беседы сына с таким же молодым лоботрясом по имени Сэм, аспирантом-философом, подрабатывающим клерком на студенческой бирже. Встреча проходила в 1948 году в дешевом баре неподалеку от студенческого городка Колумбийского университета. «Какие проблемы, Фрэнк?» «Я думал, ты уж давно в Европе. Облом. Эйприл залетела. Иди ты. Нет, послушай, Сэм, На ситуацию можно взглянуть по-разному. Давай посмотрим, вот с какого боку. Хорошо, мне нужна работа. Но разве